hat euch ihr Ende, ob sie ist vorher oder sie ist eine Legende. Wenn unser Koschmar wird geendigt werden, wird glanzen der Himmel in seine lichtige Sterren. In viele Menschen wollen das erzählen, wollen sein beißende Leben in Gießen mitreden. In viele Kinder wollen das äußern, für seine Väter wollen sie sich schämen. In die Geschichte wird seine neue, von den Menschen Gießen, von den Menschen freie. In Schämen wird sich keiner nicht dürfen, in Spielen wird man euch die Schänze haufen. Jeder weiß auch, es heilt sich euch, ob es ist klein oder es ist groß. Wenn unser weiß auch, wird sich verheilen, wollen wir etwas von unser Leben erzählen. Verschwinden wollen alle weißen Minuten, in alle weißen Keuchese mitten. Verschwinden wollen alle weißen Suten, Konzentration lages, elektrisierte Druten. Доброй ночи. Это песня на идыш. Называется «У каждой истории есть свой конец». Она была написана неизвестными заключенными концентрационного лагеря Бухенвальд на основе мелодии к популярной песне «Вокруг огонь». Смысл в том, что, несмотря на то, что бесконечные страдания в лагерях все еще продолжаются, этому обязательно когда-нибудь придет конец, и кто-то останется в живых, поется в песне. Латвийский психолог Дэвид Боудер записал в 1946 году эту песню, пройдя через лагерь Бухенвальд. Мы сегодня продолжаем наш разговор о концлагере Аушвиц и о свитках, о записках, которые оставили в пепле, состоящем из человеческих костей и жил в концлагере Освенцим, Аушвиц. И о книге Павла Поляна «Свитки из пепла», в которой впервые опубликованы тексты этих записок. И снова впервые по-русски очень-очень многие горькие слова и данные об Освенциме. Нужно ли вспоминать сегодня концлагеря? И вообще, нужно ли говорить о том самом страшном, что принесла за собой война и фашизм? Вот об этом сегодня по телефону 495-956-1514. А стоит ли писать книги о концлагерях? А зачем нужны эти страшные воспоминания, которые больно читать, потому что после каждой страницы глаза наливаются слезами, а в сердце творится что-то такое совершенно непереносимое, сказал бы я. Нужно ли помнить о том, с каким зверством люди вообще могут относиться один к другому? Надо сказать, что история созданного для окончательного решения еврейской проблемы, для окончательного уничтожения евреев как нации, концлагеря Аушвиц и его, не могу подобрать слово, не страшной, а адской машиной уничтожения людей в крематориях начиналось, как многое в этой войне, с неведомых советских военнопленных. Собственно говоря, о Вот этот массовый способ убийства, газация, как, впрочем, и страшное слово «селекция», о которой мы говорили в предыдущей передаче, начиналось с опыта над 2000 советских военнопленных, которых привезли в Аушвиц в начале сентября 1941 года. Их собрали из окрестных шталагов. Сначала пленных в Аушвице расстреливали, но потом от траты пуль отказались. После того, как гауптштурмфюрер СС Карл Фридж произвел революцию в процессе казни, он предложил поэкспериментировать с газами и инсектицидами, и в частности с гидрогенцианидом, циклоном Б, знаменитым, который был разработан для уничтожения вредителей на полях. И в изобилии складирован, как пишет Павел Полян в Аушвице. Всего таких экспериментов были три, и, конечно, они сохранились в воспоминаниях Рудольфа Хёсса, начальника Аушвица. И гораздо больше известно о втором эксперименте, который состоялся 3 сентября 1941 года и унес жизни 860 человек, 600 советских военнопленных, 250 польских больных или инвалидов и 10 польских штрафников. Из соседней больницы санитары привезли 250 поляков, больных туберкулезом, которые накануне были отобраны к смерти лагерным врачом. Ну вот, и в камеры пускали циклон Б. Смерть наступала очень быстро. Как хвастался Хёс в своих воспоминаниях, каждый успевал закричать всего лишь один раз. Правда, действительность была другой, потому что когда на следующий день была такая специальная должность, рапорт-фюрер, секретарь в противогазе открыл дверь бункера, то увидел, что некоторые советские военнопленные еще живы. Ну, дверь моментально закрыли и добавили еще газа. И только после обеда двери открыли, окна освободили от земли и открыли для проветривания. Трупы отвезли в крематорий. А стоит ли это знать? Или лучше не беспокоить себя? А если стоит это все знать, читать об этом и, может быть, читать вслух нашим собственным детям? Вот об этом я хочу спросить сегодня наших слушателей по телефону 495-956-1514. Ну, а если у нас получится, мы попробуем побеседовать об этом с автором книги «Свитки из пепла» Павлом Поляном после еще одной коротенькой мелодии. Трупи będę wesoł chat. Puszczam czarny dym, bo ja czarny dym. I kobietki, i starości, i dzieciaki chciałbym też. Kominowe bierne miał, długiną jak wielkie nał. Hulaj, dusza, czerwka, ciusza, a beriudem winte niech da. Jejku, bok 43 i esmany. Wydą Сейчас вдруг из тенша ход Венью беда в день и в ночь. Тросты, тросты, пульте дым, Огнем шарны, шарны дым. Эта песня называется «Черный бём». Она польская, написана в 1942 году заключенными лагеря Заксенхаузен. Основой ее является украинская народная мелодия, а песня эта о начальнике крематория, который хвастается своими многочисленными жертвами и жирным черным дымом. Наверное, очень удивителен сам факт того, что существует целая музыкальная традиция концлагерей. Видимо, человеку для того, чтобы как-то выжить, чтобы показать, что он человек, все равно нужна музыка, все равно нужно оставить записки, как-то объяснить тем, кто придет после тебя, то, что происходило. Пусть даже все это происходило в самом настоящем аду. Вот маленький кусочек из книги Павла Поляна, я позволю себе его прочитать, поскольку в нем приводится некая легенда, которая потрясла меня. Возможно, потому что она имеет отношение к моей профессии. Цитирую. «Я наткнулся на эту историю, читая книгу Генриха Шенкера, сына Леона Шенкера, последнего председателя Ушпицинской еврейской общины перед войной и первого председателя Освенцимской после войны. Единственного еврея, который пытался, если не найти, то хотя бы выкупить у мародеров-поляков еврейские рукописи, выкопанные алчными подонками из земли вокруг крематориев». Вот эта история. Однажды зимой 39-40 года 9-летний Генрих играл, как всегда, один на берегу Солы и встретил там душевно больного мальчика Алекса, лет 11. Его прозвище было Стерх, то есть Аист. Если кто-то давал ему монетку, то он становился на колени, махал руками, как крыльями, сжимал губы и нос в клюв и кричал, кричал птичьим голосом: «Не отличить». Если же монетка была большой, то он еще и танцевал в этом положении, махал крыльями руками. Все смеялись, я и тоже. Но лицо его оставалось неизменно печальным. Часами и днями сидел Алекс на берегу реки и наблюдал за птицами. Он редко заговаривал сам, но слова его всегда были бессвязными. Каждое утро Генрих приносил для него бутерброд. Однажды Алекс повернулся к Генриху, показал рукой на другой берег, по которому шла дорога в Бжезинку, и сказал совершенно нормальным голосом: «Там в Засолье немцы построят печи и сожгут всех детей Авраамовых». И добавил: «Но ты не должен бояться». «Откуда ты это знаешь?» — спросил его потрясенный услышанным мальчик. «Птицы рассказали». Так же разборчиво сказал Алекс и обнял его, как бы защищая еще от невидимой опасности. «И еще они мне сказали, что скоро здесь будет пахнуть жареным мясом, и что они должны будут меня покинуть». После чего его усталые глаза закрылись, и он снова потерял связь с миром. Конец цитаты. Здравствуйте, Павел. Добрый вечер. Мы по-прежнему о том, Что больше всего потрясает в вашей книге и в рассказах членов зондеркоманды? Людей, которые были вынуждены выполнять, наверное, самую страшную в мире работу. А только с вашего разрешения, опять же, давайте вместе послушаем Раису Михайловну, которая позвонила нам из Москвы. Здравствуйте, Раиса Михайловна. Добрый вечер, здравствуйте. Я прям благодарна вам за эту тему, которую вы подняли, потому что об этом обязательно надо говорить. Я учительница, но сейчас уже на пенсии, ну, недавно на пенсии. Отработала больше 50 лет. С ребятами много ездила и была даже в Германии, была в одном из концлагерей. А сейчас вот пришла, знаете, есть в Москве такой замечательный киноклуб при библиотеке иностранной литературы. И сегодня, вот буквально, я только вошла, нам показали фильм «Корабль дураков» Стэнли Крамера. Угу. Вот там потрясающе показано, как зарождается эта жуткая, эта нацистская чума фашистская. И вот как люди на родине Баха, Гёте, Гейне просмотрели это, потому что они не обращали на это внимания. Поэтому это нужно обязательно говорить, это нужно, вот просто я переполнена вот впечатлениями и от вашей передачи сегодняшней, она так совпала с тем, что я чувствую после этого фильма, потому что и режиссер Стэнли Крамер, и в ролях Вивьен Ли, и Симона Сеньоре, и вообще там прекрасно все играют. Вот это нельзя пропускать, обязательно говорить, обязательно детям нашим, потому что это так легко скатиться к этому страшному ужасу. Вот, спасибо вам большое. Раиса Михайловна, а от чего люди скатываются к этому ужасу? Ну, вот потому что... Почему так легко? Одни не замечают, другие стараются как-то не замечать, третьих вот не касаются, и это вот расцветает, расцветает, вот как раз как... Говорят, что не бойся врагов, они могут тебя предать, не бойся друзей, так, а вот бойся равнодушных. Вот, вот надо бороться с этим вот равнодушием, надо будить людские сердца. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы это делаете. Спасибо большое, Раиса Михайловна. Павел, ну, все-таки зачем? Вот для чего это нужно? И почему... Я не про зондеркоманду, я про весь этот кошмар. Почему люди скатываются в него, как вы думаете? Ведь, наверное, пришлось же думать об этом, когда вы писали все эти строки, переводили записки членов зондеркоманд. Переводил только часть, я большую часть, и самые трудные переводили другие. Коллеги мои, ну, ответить не так легко на этот вопрос, потому что, как бы, нормальные люди не должны были бы скатываться, а скатываются. Это происходит, может быть, в силу того, что, во-первых, охватывает некий какой-то коллективный, толпоносный, что ли, сказать, какой-то вот, ну, не знаю, помутнение рассудка, внутри которого... на фоне которого то, что кажется совершенно ненормальным и преступным, перестает казаться ненормальным и преступным. И вот эта вот толпа начинает выстраивать свои какие-то понятия, ценности, в кавычках, и уходить от всего того, что выработала цивилизация человеческая. Культура за тысячелетия. Это и произошло в Германии. На самом деле, мне кажется, что это все так просто, что мы просто не задумываемся об этом. Ну, правда. Это все растет из поиска человеком простого, преимущественно другими. А нам все время кажется, что это преимущество должно принадлежать нам, ну, по праву рождения, потому что мы люди. И когда нам говорят, что мы самая лучшая нация, мы ни в чем не виноваты, мы хорошие, а во всем виноваты другие. Неважно кто. Евреи, немцы, русские, украинцы, поляки. Неважно. То эта мысль оказывается причиной страшной психической эпидемии, затмевающей разум. Простое преимущество, данное тебе не потому, что ты мыслишь, не потому, что ты творишь, не потому, что ты борешься за что-то, достигаешь чего-то, а данное тебе просто по праву твоей национальности, твоего пролетарского происхождения или по какому угодно еще незаслуженному тобой, а врожденному праву. Ну, например, потому что ты, как у нас говорят, из хорошей семьи или из семьи близкой власти. В России это всегда было очень важно. А простое право на превосходство над другими, независимо от их заслуг, ума, таланта, способностей. Вы знаете, этого еще мало. Этого еще мало, потому что между вот таким осознанием какого-то своего превосходства над другими и тем преступным кошмаром, который, о котором и эта книга, и вообще то, что происходило в нашей истории, еще все-таки немалая дистанция. Ее надо пройти, или по ней надо, чтобы тебя провели. То есть тут должна быть какая-то энергичная инициация. И, И энергичная инициация, справедливости ради, в нацистской Германии была, да, несомненно. Но дело ведь не в этом. Вот это внутреннее спящее в человеке желание превосходство над другими, полученного без всяких усилий, оно, на мой взгляд, это, конечно, не некая абсолютная истина. Следующим шагом, вот этим шагом, который следует за инициацией, как вы говорите, является объявление других не людьми. Я имею право делать с ними все, что угодно, по той простой причине, что они не люди. Люди только те, кто имеют сходное со мной преимущество над другими. Ну, опять же, нацию, пролетарское происхождение. Как бы этого достаточно для того, чтобы все остальные оказались в лагерях. Вот это, не знаю, я по-другому никак не могу этого объяснить, потому что вот это все, инициация, это требует некой магии, недоступной даже мне как психотерапевту, по той простой причине, что я совершенно точно знаю, что человека под гипнозом, с помощью гипноза, нельзя заставить совершить преступление. Это доказано в 19 веке. Люди, а в 20-м, и, между прочим, и после войны, и с экспериментами со всевозможными наркотиками, было доказано, что человек сходит с ума, а преступление совершить все равно не может. Это легенды. О том, что вот можно ввести какое-то вещество и сделать зомбированного убийцу, нет. Нет, нет, это ложь. И, к сожалению, с человеком можно сделать что-то только тогда, когда он этого хочет. Хочет он вот этого самого простого превосходства. И поэтому так страшно, на мой взгляд, когда мы забываем о лагерях, зондеркомандах и кучах трупов живых людей, которые дышали, творили, любили. Вот только что. Ведь люди не рождаются в этом состоянии. Их к этому все-таки приводят не посредством какого-то буквального порошка, укола или еще чего-то, а посредством какого-то, я не знаю, сказать, тоже такого вот, воображаемого, только... своего рода тоже метафорического циклона Б. Понимаете, во всем этом есть, ну, если хотите, даже и материальный интерес, ведь очень... Нету никакого циклона Б метафорического. Есть потаенные человеческие желания, которые мы в себе не хотим находить. Да, но если им дать, признавать. Если дать им выход, дать им возможность, вот если дать им, чтобы испаряться и отравлять. Если их не осознавать, это принципиально. Если человек их не осознает, не признает в себе этих желаний, этой тени, как ее назвал Юнг, то тогда можно открыть с помощью того же гипноза, массовых шествий, это же ведь гипноз, вот эта инициация нацистская, можно открыть лазейку. А для того, чтобы эта лазейка не открывалась, то, что происходило, надо знать, надо, чтобы каждый подросток, каждый молодой человек знал о том, что происходило в Освенциме, Бухенвальде, Заксенхаузене и прочих бесчисленных лагерях. Впрочем, точно так же, как он должен знать то, что происходило, вне всякого сомнения, и в ГУЛАГе тоже. И этот разговор еще далеко, мягко выражаясь, не закончен. Простите, Павел, у нас очень много звонков. Здравствуйте, да-да. Здравствуйте, Света. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Серебряная нить. Я, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, конечно же, стоит. Стоит говорить об этом, стоит говорить об этом с нами, людьми молодыми, которые не застали этих страшных событий. Я вот прочитала книгу Павла Поляна, и читать мне было, стоило ее больших усилий, было тяжело. И больно буквально физически пришлось продираться сквозь страницы, потому что я действительно много плакала, и сейчас, вот, когда я говорю об этом, горло стоит в горле. Я понимаю, что я не могу представить и тысячной доли страданий тех людей, которые вот пережили в то время, потому что вот сколько горе вообще безвинным людям пришлось пережить в лагере, и не только в лагере, а вот по дороге до него. То, что это описано людьми, очевидцами, и то, что это переведено на русский язык с первоисточника, это представляет для меня лично огромную ценность. Я вообще не представляю, ну, можно пережить физическую боль, да, но вот как пережить человеку, когда его разлучают, ту вот боль, когда его разлучают с семьей и убивают его родных на его глазах, а когда другие люди заставляют людей пленных лагерей своими руками вести на смерть братьев и сестер, мне это просто не помещается в голове. И не впору здесь вообще сойти с ума, и как эти люди... Мне очень сложно понять, как эти люди сохранили вообще что-то живое у себя внутри, как у них нашли силы оставить эту память, которая дошла до нас. Это очень сложно. Вот. И хотела сказать спасибо, что поднимаются именно вот эти сложные темы, что мы попытаемся помнить и вспомнить об этом. Это действительно очень важно, потому что память — это гарантия того, что не повторится таких зверских событий. Ведь человек все должен научиться осознавать, правда? Да. И вот, спасибо, Светочка, большое. Сколько вам лет, простите? Мне 27 лет. Просто я думаю, что и для Павла Поляна, и для меня очень важны звонки молодых. Ну, правда, потому что это очень важно, что книга прочитана и... Несмотря на боль. Потому что без боли, конечно, ее и многие другие книги, написанные о концлагерях, читать абсолютно невозможно. Но эта боль нужна, в том числе потому, что ты в какой-то момент начинаешь понимать какие-то очень страшные вещи. Например, существует грань страдания и унижения человеческого, которая вдруг... возносит его неизмеримо выше мучителей. Когда, вот как в прошлой программе Павел говорит, рождаются библейские строки, когда вдруг душа становится куда более свободной, чем у палачей. И это тоже, мне кажется, очень нужно понимать. Здравствуйте, Алексей Егорович. Да, здравствуйте, Александр. Ой, Геннадьевич, да? Да, да, да, Ирина. Ага. Здравствуйте. Вот я тоже хочу вот свое мнение высказать. Я пожилой же человек, даже встаю, напомню. Вот. Конечно, обо всех ужасах знать нужно. Вот. Ну, об этом, что касается немецкого фашизма, об этом, по-моему, пишется, ну, недостаточно, более-менее, конечно. Вот я только бы хотел, как бы нам к себе бы присмотреться, что с нами-то происходит. А у нас вот тоже как-то я чувствую, что наступаем на те же грабли. То есть ненависть воспитывается в нас. Вот все такие скверные, а мы вот самые-самые. А далеко ли отсюда до того, что раз они такие скверные, можно их и уничтожить или как-то сделать второго сорта людей? Да я уже не говорю о том, Алексей Егорович, что в действительности у нас и до сих пор в моде, ну, по крайней мере, поговорить друг с другом о том, кого надо стрелять. Ну, то вот этих надо собрать в одну кучу и всех пострелять, то тех, то евреев, то как бы богачей, то еще кого-нибудь. Эту мысль, саму мысль о том, что кого-то где-то за что-то надо стрелять просто потому, что они отличаются от нас, без вот этих книг и разговоров ведь не выкопаешь никаким способом. Вот ведь в чем дело. И поэтому я так благодарен Павлу Поляну, и так и второй уже вот день держу его упорно в эфире, потому что, не понимая, до чего вдруг, как на салазках, просто путем массовых шествий можно дойти от этого чувства, ну, я его для себя называю чувством простого преимущества. Ну вот, да, вот это абсолютно бредовая мысль, кстати, доказанная русским генерал-губернатором, двоюродным братом Петра Ильича Чайковского, который в конце 19 века написал потрясающую книгу о происхождении арийской расы. Вот. Ну, в общем, это не важно. Важно, что понятно, что, конечно, немцы никак не могли быть арийцами. Но этой простой мысли о том, что они хорошие, а все остальные плохие, было достаточно для того, чтобы начать не просто стрелять, а душить циклоном Б, когда не хватало газа или в крематориях не помещалось, потому что зондеркоманда один из них разрушила, то жгли в открытую на улицах, обливали бензином и жгли. Я прошу прощения, Павел, я тут говорю, держу вас в эфире. Все-таки, что это для вас? Потому что ведь ваши выводы для нас, наверное, важнее всего. Ну, во-первых, я хочу еще раз попробовать добавить к тому, что говорите вы, несколько существенных моментов или красок. Потому что одной только этой мысли, одного этого ощущения превосходства недостаточно. какие, так сказать, причины того, что к этому привело. Это, конечно же, в этом есть очень большой и экономический пласт. Это зависть, это устранение конкуренции, это, ну, буквально непосредственно, это доказано, показано немецкими историками, Гёцем, Али и другими, как наживались на Холокосте, на еврейском добре не только государство в целом, но очень многие, жители, немецкие граждане, непосредственно, получая очень большие преференции. Это тоже важный момент, без которого было бы немножко, который обязательно нужно учитывать, если думать о причинах и побудительных мотивах. Вот когда все эти факторы встречаются, то происходит какая-то химическая, психохимическая реакция, которая приводит вот к этому ощущению. Вот пожилой человек, который выступал, говорил о ненависти. Да, вот это та ненависть, которая сейчас, например, тоже, начинает клокотать. Это вот некая стадия этого процесса. Конечно, должно быть тревожно, видеть и наблюдать это закипание. Это есть некая фаза, от которой еще, может быть, и далеко, да, вот такой человеконенавистнической, такой технологичной и такой, установки на массовое уничтожение, на физическое уничтожение, не на какую-то географическую депортацию, а на биологическое уничтожение тех, кого ты считаешь хуже себя, кого ты считаешь виноватым в своих проблемах. Вот этот вот весь этот путь понять и проследить, это очень важно. И особенно важно держаться фактов, держаться исторических, эмпирических оснований, не поддаваться на политизацию и мифологизацию. Именно это мы, потому что это факты сами по себе сдувают, снимают пену. И ты не сможешь утверждать, зная факты, те или иные, мифологемы, которые эту ненависть подзуживают, разогревают. Спасибо большое, Павел. Но у нас снова кончилось время. И я хочу сказать лишь, что для того, чтобы ненависть победить, ее надо в себе осознать. А для того, чтобы ее осознать, нужно читать книги о концлагерях, самому читать. И тогда ненависть перегорает в твоей душе. Поскольку ты представляешь себе, какие страшные ее дозы скопились в человеческих душах, и тебе уже никого не хочется убивать после таких книг. Спасибо вам большое, Павел. Ну, Освенцим, Аушвиц, слава богу. Сейчас музей, и я желаю нашим детям, чтобы они обязательно побывали в нем. Огромное спасибо всем, кто принял участие в этом разговоре, и спасибо тем, кто звонил, но не смог нам сегодня дозвониться. Мы обязательно вернемся к этой теме. Спасибо, Павел. Спокойной ночи.